Глава шестая. Дежурный зашел в кабинет Дукалиса, когда тот отрабатывал хук снизу на висящей в углу комнаты груши. Каразия скромно сидел за вторым столом и учился писать справки. Толик остановил занесенную для удара руку в перчатке и вытер лоб. «Тебе чего?» «Анатоль, ты сегодня по заявкам. Петров вчера рапорт на снятие мужичка одного оставил. Мы его ночью с квартиры сняли, он в камере сейчас. А Петров в вечер. С мужичком-то работать надо. Что он, до вечера сидеть будет?» «А я-то тут при чем? Петров рапорт написал, а работать я должен? Хорошие мульки. У меня у самого дел по горло». «Да я вижу». Дежурный кивнул на грушу. «А на спортивную подготовку, между прочим, время положено. Ты хоть спросил у мужика, за что его привезли?» «Это не мои обязанности. Мои обязанности — следить, чтобы он в камере не сидел. Поэтому если ты сейчас с ним работать не будешь, я его выпускаю, а то он уже прокурора требует». «Ишь ты, поборник законности. Забыл, что ли, как трезвым мужикам штрафы выписывал? Ладно, погоди, сейчас решим». Дежурный вышел. Дукалис стянул перчатки, повесил их на гвоздь и зло произнес. «Ну, Миша, я тебе вечером вставлю пистон. Хоть бы кому сказал, зачем ему этот деятель нужен. Ведь домой ему не позвонишь, телефона у него нет. Запомни, Эдик, на будущее, главная забота о гражданах, то есть о нас, коллегах. Если кого снимаешь, то сам с ним и работай». Интересное дело, можно подумать, мужик этот мне сейчас на грудь кинется со слезами и рассказом о своих приключениях. Ворча, Дукалис поправил галстук и вышел в дежурную часть. Там, откинув отработанным ударом щеколду, он заглянул в камеру. В ней, забившись в угол, сидел мужичок лет 40, хлипкий телосложением, с козлиной бородкой, и зло смотрел на опера. Дукалис шагнул внутрь. «Разрешите поинтересоваться, за что мы тут сидим?» «Вы кто? Прокурор?» «Не совсем, но тоже хороший человек». «Я буду разговаривать только с прокурором. Это же надо, совсем менты обнаглели. Ночью поднять с постели, притащить в отделение, кинуть в камеру, ничего не объясняя, и, главное, неизвестно за что. Я, мать вашу, такую цедулю напишу, всех вздрючат». «Стоп. Что там насчет ментов?» «А ничего. Мы в демократическом обществе живем. Это раньше на ментов управы не было, а сейчас найдется». Дукалис захлопнул дверь и остался в камере один на один с задержанным. «Мужик, ты чего не понял, куда попал? Ты не в милицию попал, а в уголовный розыск. Ты чего, родной, разницы не улавливаешь? А за ментов мы с тобой без протокола поговорим. Так за что тебя привезли?» «Не знаю я ничего, идите вы все на...» «Так это уже аргумент». «Хорошо, дядя, я сейчас туда пойду, но ты пойдешь быстренько за мной. Вернее, поползешь». Дукалис вышел из камеры и вернулся в кабинет. «Раздевайся», — скомандовал он сидящему Эдику. «Зачем?» — испуганно и удивленно спросил тот. «Поможешь прочитать лекцию о правах человека в демократическом обществе». «Ты что, голубой?» «Та-та, голубой, аж синий. Давай раздевайся». «Совсем?» «Трусы можно оставить». Эдик вышел из-за стола и, механически уставясь на Дукалиса, стал развязывать галстук. Через минуту оба стояли в комнате в семейных трусах. Трусы Дукалиса переливались зеленым, а каразий — фиолетовым цветами. «На, надень на голову», — протянул Толик дырявый полиэтиленовый пакет. «Нет-нет, дырка вперед, вот так. Все видишь, молодец». «Толик, ты что, может, не выспался?» «Вперед!» Не реагируя на вопрос, приказал Дукалис, и оба, быстро проскочив коридор, запрыгнули в дежурную часть. «Шапку!» — лаконично обратился Дукалис к дежурному. Тот, уставившись на двух оперов, как врач на душевнобольных, открыл тумбочку, достал оттуда милицейскую шапку-ушанку с опущенными ушами и козырьком и протянул Дукалису. «Вы че, орлы, с ума спятили?» Дукалис, не отвечая, оглядел дежурку, быстрым движением скинул трусы и остался, в чем мать родила. Открыв камеру, он шагнул внутрь. Каразия безропотно следовал за ним. Задержанный открыл от изумления рот. Дукалис, нагнувшись к нему, прошептал. «Ну так за что тебя задержали?» Пока мужик соображал, что ответить и почему на доблестных сотрудниках нет их культурных костюмчиков, Дукалис крикнул. «Эдик, держи ему ноги!» Прыгнул на мужика и, напялив ему по самые плечи шапку, прижал его голову к стене. Волосатая грудь Толика вздымалась, как у быка, когда он с силой налег на уши шапки, перекрывая бородачу весь кислород. Каразия намертво сцепил руки на дергающихся ногах мужчины. «Я тебе сейчас покажу ментов. Ты меня еще раз пошлешь!» — шептал Дукалис. Через минуту он снял ушанку с головы задержанного. Лицо того посинело, из глаз катились слезы. Он конвульсивно открывал и закрывал рот и хватался руками за шею. Пока он дергался, Дукалис повернулся к Каразии и сказал. «Хорошая шутка. Шапка Мономаха называется. «Эй, мужик, ты не прикидывайся, это маленькая доза, я сейчас добавлю». В тесной душной камере запахло нашатырным спиртом. «Что это?» — спросил Каразия. «А что, в Выборгском это не применяют? Зря отличная вещь. Никаких следов. Правда, товарищ? Как дышится? Свободно? Ну что, продолжим оздоровительный сеанс?» Дугалис понюхал шапку. «Нет, ну это не серьезно, совсем не пахнет. Эрик, сходи за пузырьком». Задержанный замахал руками. «Ага, кажется, в нас просыпаются остатки совести. Ну, слушаю, что ты там натворил?» «Да-да, моя работа», — захрипел бородач. «Но я не хотел, она сама напросилась». «Что это твоя работа, я и не сомневался», — ответил Дукалис, который, разумеется, и близко не представлял, о чем идет речь. «Молодец. Еще в детском садике учат старшим, надо говорить правду». Он подошел к двери камеры, дотянулся до стола дежурного, взял лист бумаги и авторучку и вернулся назад. «Вот тебе бумага, напишешь сам, как все было, на суде зачтется. И смотри без ошибок». Опера покинули камеру, Дукалис натянул трусы, и оба вышли в коридор. Стоявшие у паспортного стола дамочки томно заулыбались, увидев Толин торс. В кабинете Дукалис не спеша стал одеваться. «Эрик, пакет можешь снять». Тот медленно стащил пакет с головы и сел на стул. «Чего сидишь, одевайся». «А зачем? Зачем все это было? Пакет, трусы...» «Ты еще молодой и непредусмотрительный. Не знаю, что он там натворил, но не исключено, что его мы отпустим, после чего он прямым ходом в прокуратуру почешет. Слышал, наверное, как грозился. А что он там скажет? Что двое голых оперов, у одного из которых на голове был надет пакет, устроили ему шапку Мономаха? Ну и как на него прокурор посмотрит? Правильно, как только что дежурный на нас. Его после этого и слушать никто не будет, а то и скорую вызовут, чтобы в дурдом отправить. Это же тактика проведения допроса. Научный психологический подход. Правда, в учебниках про это не пишут, а зря. Полезная вещь». Зазвонил телефон. «Дукалис у аппарата». «Это Петров, привет, Толик». «А, легок на помине». «Слушай, совсем забыл, я мужика велел снять дежурке. У меня информация есть, что он счетчики электрические по ночам свинчивает с подъездов. Ты побеседуй с ним, можешь не колоть, я вечером приду займусь». «Ну, спасибо, родной. Еще раз так забудешь, будешь вместо меня в выходной дежурить». Дукалис повесил трубку, поправил галстук и вернулся в дежурную часть. Зайдя в камеру, он взял у задержанного и начал читать вслух. «Я чистосердечно раскаиваюсь, что на той неделе я ударил свою сожительницу Надю Смирнову, отчего она упала и умерла. Тело я спрятал в пруду за домом. Я не хотел, она напала на меня первая, я боялся идти в милицию, долго думал, но, наконец, сам пришел и написал это заявление. Прошу смягчить мою участь». Дукалис почесал затылок, потом равнодушно посмотрел на мужика и произнес. «Ну, это мы и без тебя знаем. Ты почему про счетчики не написал, а? Тебе курс восстановления памяти повторить?» «Какие счетчики? Не понимаю», — запинаясь, забормотал мужик. «Которые в парадных скручивал? Электрические?» «Да вы что? Ничего я не скручивал, клянусь. Вот Надю ударил, было, а про счетчики ничего не знаю». «Ладно, разберемся. Сиди и вспоминай». Дукалис захлопнул дверь камеры и еще раз прочитал писанину. «Да, видно, шапочка действительно хорошая штука. Надо будет рискнуть на себе попробовать». Следователь прокуратуры Прохоров достал пистолет и прижался к дереву. Кивинов на секунду задумался, отложил книгу и взял список работников темпа, стоящих в очереди на машины. Фамилии, адреса. Ну и что с ними делать? Вызывать и спрашивать: «Простите, это не вы случайно пришили Суворова, а то что-то его долго нет?» Да их всех только на судимость проверять полгода уйдет. А с Виктором Николаевичем что делать? В лес, что ли, отвезти, повесить на березу и пытать, пока не вспомнят? Заглянул Петров. «Андрюха, труп у нас. Возможно, криминал. Не поможешь?» «Сейчас иду. Далеко?» «На стачек. Иди к машине, я к Соловцу зайду, может, он захочет съездить». Возле подъезда дома Хрущевки шумели люди. Опера прошли внутрь. «Господи, что же творится? Где же управу-то найти? За детей страшно». Кивинов подошел к дворнику, нашедшему труп, и коротко спросил. «Где?» Тот молча указал на подвал. «Свет там есть?» «Есть». Петров с Кивиновым приподняли дверь-крышку и спрыгнули вниз. Соловец остался беседовать с дворником. Лампочка на 15 ватт тускло освещала подвал. «Лужи какие-то. И откуда только? Подвал-то ведь сухой». «Бля, это кровь! Осторожней, не вляпайся. Где он там?» Вон, в углу под коробками». Кивинов осторожно начал снимать пустые картонные коробки с тела. «Свежак. 40 минут назад примочили, кровь даже не запеклась. Аккуратнее, не перепачкайся». Запах подвальной плесени и свежей крови густо смешались в этом тесном и душном подвале. Постепенно становилось нечем дышать. «Миш, выбей окошко, задохнемся!» Петров вышиб подвальное оконце. «Кошмар!» Кивинов снял последнюю коробку и застыл, как вкопанный. На полу, в луже крови, лежало какое-то месиво, когда-то бывшее человеком. От головы осталось одно сплошное бурое пятно. Кто же его так? Невероятно! Хорошо, хоть сразу нашли, через неделю бы уже гнить начал. У Кивинова зачесались ноги, подвальные блохи. В подвал заглянул Соловец. «Ну что там? Мокруха, Георгич! Давайте сюда, здесь кое-что есть». Петров с Кивиновым второго приглашения ждать не стали. Блохи начинали подниматься выше. «Смотрите», — сказал им Соловец, когда опера вылезли. От подвала тянулся след из кровяных капель вверх по лестнице и на второй этаж. Стены подъезда тоже были все в кровавых мазках. «Пошли». След обрывался у обшарпанной двери. Соловец нажал звонок. Тишина. Он приложил ухо к двери и прислушался. Затем стукнул кулаком в дверь. «Ломай!» Петров отошел на пару шагов и, прыгнув, ударил ногой в замок. Картонная дверь вылетела с первого удара. Кивинов заскочил в квартиру, Петров с Соловцом следом. Кровь была повсюду, на полу, на обоях, на мебели. «Сюда!» Кивинов опустил руку с пистолетом. В одной из комнат на тахте спокойно похрапывал мужик. В этой комнате, говоря языком протокольным, первоначальная обстановка нарушена не была. Соловец ткнул мужика. «Вставай, вредно днем спать». Мужик шевельнулся и приоткрыл глаза. Затем сел на тахте и почесал грудь. Наличие в квартире посторонних людей абсолютно его не удивило. «Чего надо?» Мужику было 30 лет. Трехдневная щетина и опухшие красные глаза говорили о том, что он сейчас в крутом запое. Под ногами перекатывались пустые флаконы жидкости для обезжиривания. Петров не стал объяснять мужику, что именно им надо. Он схватил его за майку, вытащил в коридор и, ткнув его носом в кровь, спросил: «Что это?» Тот посмотрел немного на кровавые следы и сел на табуретку. «Дай закурить». «Я тебя спрашиваю, что это?» «Да не знаю я. Уснул, все в порядке было. Вы что, менты, что ли?» Соловец шарнул ладонью по затылку мужика. «Не проспался еще, да? Я тебя сейчас быстренько разбужу. Кто это сделал? Кто?» «Да пошел ты, не помню я ничего». «Миша, давай этого орла в УАЗик, поехали в отдел. Нам тут больше делать нечего. Сейчас прокуратура приедет, они труп оформят, а участковый обход сделают. Впрочем, ладно, ты дождись их здесь, а мы поехали. Смотри, чтоб в подвал никто не лазил». В отделении мужик протрезвел. Кивинов налил ему пиво, и тот немного поправил здоровье. «Давай, Коля. В поганую историю ты влип. У тебя в квартире убийство произошло. А кроме тебя там никого. Понимаешь, чем пахнет?» «Да вы что, мужики! Не убивал я никого. Правда, когда уснул, все в порядке было, клянусь. Я же работяг, зачем мне кого-то убивать?» «Где работаешь?» «На Кировском, только сейчас в отпуске. Бессрочном, 4-й месяц уже. Работы нет, платит пособие по 4 штуки в месяц. Жену в деревню отправил к матери». «А пьешь на что?» Николай замялся. «Квартиру сдаю иногда». «Вот, видишь, Коля, ты работяга, несудимый, и век бы в милицию не попал. Да вот сейчас влип круто. Прокуратура тебя точно закроет. А в 35 лет в первый раз на кичу попасть тяжело будет. Тебе это надо? Ты себе помочь не хочешь, а мы тебе что, должны? Да, тебя подставили под статью с чистой совестью, а ты кого-то выгораживаешь. Слышь, тогда так и скажи. Мы тебя пока не просим на протоколе расписываться. Вместе потом решим, что записать. Я тоже думаю, не твоих рук это дело, ты здесь крайний, пойми». Коля тер лоб. «А не помнишь ты, потому что думаешь, что тебя это не коснется. Отсидеться хочешь? Моя не знаю ничего. Не получится. Дурак, ведь тебя следующего грохнут. Ты жив, пока здесь сидишь. Там же не люди были. Показать, что с мужиком сделали? Показать? Ну, говори». «Ладно, 7 бед, 1 ответ. Что я, из-за кого-то на нары пойду? Козлы, зачем я их пустил?» «Рассказывай», — Квартиру они у меня снимали. Кто они? Четверо, из Свердловска, молодые. Я им второй раз сдаю, не знаю, что тут в городе делают. Позавчера снова приехали, на недельку попросились. Я их как-то на ветеранов видел, они колпаки крутили. Ну, знаете, шариком. Знаю. Старшего Максимом звать, рыжий такой. Еще одного босс, а других не знаю как. В прошлый раз только Макс с боссом были. Что сегодня было? Не помню я, честно. Мы с утра вместе выпили, они угостили. Потом я еще принял. Они туда-сюда ходили, бегали. Потом я уснул, а вы разбудили. Поверьте, ну не знаю я, кого они грохнули. Я вам сначала боялся говорить, они шальные какие-то, испугался. Бывало, Макс придет, глаза на выкате, чушь несет, как будто заговаривается, а потом за нож схватится и давай стену тыкать, орать, как псих. Хотя вроде не пьяный. Сколько лет ему? Не знаю, на вид 18-20. Где его найти можно? Коля пожал плечами. Не знаю. Честно, не знаю. Я даже фамилии его не знаю. Из Свердловска. Все, больше ничего не рассказывал. Думай, Коля, думай. Он же псих, он вернется, он тебя достанет. Сейчас что еще? О, вспомнил! Он в прошлый раз, когда приезжал, бабе одной звонил. Кажется, в Гатчину. Мне потом счет с АТС пришел. Он дома где-то валяется, если не выкинул. Понял. Когда это было? Вспомни точнее. Сейчас июнь. В апреле он приезжал, а звонил, кажется, в десятых числах. Соловец переглянулся с Кивиновым. Взгляда было достаточно. Кивинов уже бежал на выход из отделения. До телефонного узла было полчаса езды. Он поймал в дежурке водителя Сердобойцева, и через минуту машина неслась по стачек. Рыжий, Макс из Свердловска, пропавшие водители, Василий в тюрьме, убитый в подвале, Анна Петровна. Пошла раскрутка, пошла. Азарт бешеный, вижу цель. Игра. Охота ничто по сравнению с этим азартом. Я достану тебя. К черту теории, я пробью эту стену. Давай, жми, жми. Это не надо обществу, это не надо начальству, это надо мне. Георгич, это точно в Гатчине. Записывай адрес, я сейчас вернусь и рванем туда. Через полчаса Кивинов вернулся с узла. Опера снова сели в машину и понеслись в область. Только бы повезло. Если сдернут из города, тогда все, глухарь. Ну, составим фоторобот этого Макса, а дальше что? Он в Питере уже не появится. Да, тут как подфартит. Каразия с Дукалисом сидели сзади. Дукалис обтирал тряпкой смазку с автомата, а Каразия курил, пуская дым в открытую форточку. «Мы рановато приедем. Он что, сразу туда побежит? Он же в крови весь, отсидеться должен». «Подождем до утра, если понадобится. Завтра отоспимся». «Я завтра по району дежурю». «Что делать, Толян? Мы же фанаты!» «Подъезжаем, ищите улицу. Я Гатчину совсем не знаю. Красный проспект или улица». Через 5 минут машина остановилась возле небольшого кирпичного домика. Частный, скорее всего. «Как бабу звать?» «А я откуда знаю? На АТС имен нет. Фамилия Комарова». «Что будем делать? Надо на разведку сходить». «Давайте я», — сказал Каразия. «Тут цыган много, а я похож». Он широко улыбнулся золотым ртом. «Давай, мы по углам страхуем». Эдик подошел к двери и постучал. «Кто там?» — раздался женский голос, и в глазке замелькала чья-то тень. «Дорогая Марцинкевича, где найти цыгана? Где-то рядом живет». Двери распахнулись. На пороге стояла девушка лет 20 в блузке и лосинах. «Это через дом, вон туда», — махнула рукой девица. Эдик придержал дверь ногой. «Тихо, милиция, кто еще дома?» Кивинов с Дукалисом уже стояли на пороге. «Никого? А что случилось? В чем дело?» «Есть тема. Давайте зайдем». «Проходите». Дукалис, выставив автомат, уже осматривал комнату. «Ты с кем живешь?» «С предками». Кивинов осмотрелся. «Ничего, домик. Мебель финская, люстры хрустальные, золоченые зеркала. Неплохо для Гатчины. Тебя как звать?» «Мариной». «Мариш, я надеюсь, мы найдем общий язык. К тебе лично претензий нет. Но нас один дружок твой интересует. Макс. Из Свердловска. Как насчет вспомнить?» «Я почему-то сразу подумала, что из-за него». «Почему?» «Он звонил сегодня». «А ну-ка поподробнее». «Да ну, козел какой-то. Я с ним случайно познакомилась на концерте Алисы в марте. Тогда все равно было. Кто рядом с тобой, откуда?» «Фанатизм, возбуждение. Переспали, конечно». «Это к делу не относится. Потом он мне пару раз звонил, встречались. Но мне он не понравился. Какой-то чокнутый, да и гумозный». «Какой?» Ну, гумозный чмошник. Грязный, противный. Я его отшила, но он все равно звонил, потом пропал куда-то. А сегодня снова позвонил. Я ему сдуру сказала, что предки на югах, а он приехать напросился. Я не разрешила, но думаю, он приедет. Какой-то возбужденный весь, как ужаленный. Во сколько звонил? Часа полтора назад. А когда обещался быть? Не сказал, может, к вечеру. Ясно. Значит так, Марина, мы у тебя посидим. Есть у нас к нему пара вопросов. А что он сделал, если не секрет? Да мелочь. В колпачки много выиграл. Да, он говорил, что играет. Ну вот, надо возвратку делать. А как вы узнали, что он со мной знаком? Адрес-то кроме него никто не знает. Профессиональная тайна. 2 часа пролетели незаметно. Кивинов отзвонился Соловцу и объяснил ситуацию. Решили ждать до упора, тут рисковать нельзя. В это время года почти не темнеет, белые ночи. Дукалис сидел с автоматом у окна и, чуть приоткрыв занавеску, смотрел на улицу. Каразия шептался с Мариной. В начале 9-го в двери постучались. «Открывай», — шепнул Эдик. «Откроешь, отойди от двери, а его впусти». Марина подошла к двери. «Кто там?» «Я, Максим, давай быстрее». Марина открыла двери, в дом вошел долговязый парень с рыжей шевелюрой. «Одна?» Марина молчала. Парень оглянулся, и в этот момент нога Каразии, мелькнув рядом с Маринкиным лицом, врезалась в грудь Макса. Тот, как фантик на ветру, отлетел прямо в мощное объятие Дукалиса. Парень хотел было вырваться, но опер поднял кулак, и тот мигом закрыл лицо руками. «Не дергайся, я ударю, ты не заметишь. Руки давай». Щелкнули браслеты, парень уже полностью пришел в себя и не сопротивлялся. «На выход!» Макс повернулся и закричал Марине. «Убью, сука! Заложила! Запомни, я тебя достану, паскуда, запомни!» Каразия пнул парня под зад. «Пошел отсюда, говнюк!» «Эдик, где ты так научился ногами махать?» — спросил Кивинов. «В секцию ходил летом. Когда еще поставым был?» «Лихо. А у меня все руки не доходят. Вернее, ноги. Все, поехали, уже поздно. Мариша, пока. Привет папе». «Я боюсь, вы его отпустите. Он же вернется. Вы слышали, что он кричал?» «Не боись. Угрозой хребет не сломаешь. А корешок твой у нас надолго останется, поверь».